Меня не покидало чувство присутствия руки судьбы, появившейся с тех пор, как я встретил Бет. Я уже признался себе, что Бет значит для меня больше, чем деньги. И вот, по необъяснимой причине, маршал приглашает меня провести ночь в его доме. Зачем? Снова перст судьбы. Оставив машину около дома, я надавил кнопку звонка. В гостиной горел свет. Одиноко, стоя под светом луны, я с колотящимся сердцем услышал тяжелые шаги. Дверь отворил маршал. Его улыбающееся красное лицо лоснилось от пота. «Заходи в гости к важной шишке», — сказал он, слегка качнувшись и хватаясь за мое плечо. Он провел меня в гостиную. Я быстро огляделся. Бет не было видно. «Выпей!» — маршал показал на полупустую бутылку скотча. «Там еще много!» Пошатываясь, он налил лошадиную дозу, разбавил ее водой и сунул стакан мне в руку. Затем он рухнул в кресло и обмяк. «Кейт, кажется, я немножко перебрал», — сказал он. «А кто бы не перебрал? $1 000 000! Наконец-то! Есть что отпраздновать, правда?» Я сел напротив него. «Мои поздравления, Фрэнк!» Он покосился на меня. «Ага». Помолчав, он сощурил глаза и заговорил. «А знаешь что, Кейт? Ты мне нравишься. Ты свой парень. Ты не похож на тех тварей, которые волнуют только мои деньги. Ты мне нравишься». Он шумно выдохнул. «Не придавай слишком большого значения тому, что я говорю. Я, кажется, пьян, но я тебе точно говорю, ты мне нравишься». «Спасибо, Фрэнк», — ответил я. «Людей тянет друг к другу, если люди друг к другу подходят. Это бывает». Он пьяно уставился на меня. «А я тебе нравлюсь, Кейт?» В его голосе прозвучала умоляющая тоскливая нотка. «Сделай одолжение! Сдохни!» Но я не стал ему этого говорить. Я поднял свой стакан со словами. «Ты для меня тоже свой парень, Фрэнк». «Да», — он кивнул. «Я это почувствовал. В тот раз, когда ты привез меня сюда и потом возвращался до дома пешком, я сказал себе, что ты свой парень». Я недоумевал, сколько может длиться эта бестолковая пьяная болтовня. Я недоумевал, куда подевалась Бет. «Кейт, пока я ехал сюда в поезде, я многое обдумал», — продолжал маршал. «Я буду очень занят. Мне нужно прикрыть свой бизнес по продаже недвижимости». Потерев ладонью потный лоб, он посмотрел на меня. «Скажи-ка мне вот что. Как у тебя получается с моей женой? С Бет?» Это было так неожиданно, что я молча сидел и глядел на него. «А?» Он нахмурился, пытаясь попасть в меня взглядом. «Как у тебя с ней?» «Нормально». Голос мой был хриплым. «Но учить ее нелегко». Маршал засмеялся своим громким, утробным смехом. «Между нами говоря, Кейт, она тебя дурачит. Я знаю, что она не хуже тебя умеет водить машину. Просто она не хочет возить меня». Он с натугой пожал плечами. «Я ее не виню. Я пьяница. Эти идиоты в Викстеде будут пялиться и сплетничать». Прикрыв глаза, он покачал головой, потом снова открыл их и сказал. «Она необыкновенная женщина, Кейт. Поэтому я на ней и женился». Шумно выдохнув воздух, маршал продолжил. «Я познакомился с ней во Фриско, в ресторане около автострады. Я зашел пообедать и увидел ее. Она подцепила меня на крючок. В ней оказалось что-то такое...» Он потряс головой. «Что-то необыкновенное. В свое время я немало погулял, но эта женщина... Что-то необыкновенное, Кейт». Как будто бы я сам и не знал. Я молча сидел и слушал. Я целую неделю ходил туда каждый день, и чем дольше я на нее смотрел, тем глубже увязал. Похоже, я ей тоже понравился. И когда она сказала мне, что ей надоело работать в ресторане, я ухватился за этот шанс. Так что мы поженились. Потом я обнаружил, что она настоящая домоседка. Он состроил гримасу. Что ж, у каждого из нас есть свои пунктики. Я не против. Она содержит дом в порядке. Хорошо готовит. Присматривает за садом. Так что какое мне дело? Он навел на меня колеблющийся палец. Она надежная, Кейт. Это мне и нравится в ней. Я знаю, что после работы меня всегда будет ждать дома хороший ужин. Я знаю, что когда мне понадобится чистая рубашка, я ее найду. Я знаю, что в доме всегда будет виски. Вот она какая, надежная. Я продолжал молчать, глядя, как маршал берет стакан и допивает виски. «О чем я сейчас говорил?» Он нахмурился, потряс головой и уставился на меня. «Ах, да! Я говорил тебе, пока я ехал в поезде, я многое обдумал». Он поднял свой стакан. «Кейт, давай еще по одной». Я встал, взял его стакан и намешал ему столько виски содовой, что хватило бы свалить мула. «Благодарю!» Он взял стакан, выпил, выдохнул, кивнул и продолжал. «Сколько платит тебе райдер?» 200. «Это немного. Послушай, Кейт, я буду очень занят. Я не смогу водить машину. Мне нужен кто-то, кто возил бы меня». Он наклонился ко мне. «Я подумал о тебе. Не согласишься ли ты стать моим шофером? Как ты, не против?» И снова это было так неожиданно, что я сидел и молча глядел на него. Маршал, ухмыляясь, повел в мою сторону стаканом. «Как тебе эта идея?» Я сделал медленный глубокий вдох. «Фрэнк, а что я должен буду делать?» Он одобрительно кивнул. «Это хороший вопрос. Тебе придется жить здесь. Утром отвозить меня на железнодорожную станцию. Вечером встречать с поезда и привозить назад. Еще, может быть, помогать по дому». Он предостерегающе поднял руку. «Только не думай, что это занюханная работа, все, что я тебе предлагаю». «Согласен. Эта работа может выглядеть именно так, но это только до тех пор, пока я не получу деньги и свои водительские права.